льет свой живительный свет, свое космическое тепло в ваши очи. Пусть очищает все внутри вас, оздоравливает не только глазки, но и все органы ваши. Ну вот, дорогие мои соратники, побывали ваши глазоньки в гостях у самого солнышка, зарядились, подлечились. Попробуем-ка мы у них спросить, а что из того полезного для зрения нашего вышло? Ответ на этот вопрос можно получить запросто. Для этого мы с вами примемся за работу с текстом. Возьмите табличку, держите ее от глаз на расстоянии 33 сантиметра. Это чуть-чуть больше обыкновенного листа для пишущих машинок. Так-так, смотрите. Какую строчку видите? Для того, чтобы вы поняли, что ваши глаза уже сейчас, без всяких особенных тренировок, способны видеть более мелкий текст, сделайте пальминг. Сделали? Молодцы. Теперь помигали своими глазками и начинаете потихонечку ладошки убирать. Глазки еще закрыты. Затем берите табличку, устраиваете ее на том же расстоянии, какое оно было, а теперь взгляните. И как? Буквы четче? Ну и отлично. Сейчас посмотрите на текст, но не старайтесь разобрать написанное. Как видите, так и видите. Не присматривайтесь, не напрягайтесь. Постепенно начинайте этот листочек к себе то приближать, то отодвигать. От себя к себе, от себя к себе. Это очень интересное упражнение. Оно как нельзя лучше тренирует способность ваших глаз к аккомодации с тем, чтобы они, ваши глазки, приноровились к любому тексту, привыкли, приспособились, в конце концов. Это уже будет происходить сразу же, без всяких специальных упражнений. Дадим глазкам немножко отдохнуть, для чего снова выполним пальминг. Я уверен, что вы уже уразумели, что пальминг для нас должен стать чем-то вроде мытья рук. Это уже вы делаете часто, просто машинально. Вот и с глазками также обращайтесь. Берегите их. Ухаживайте за ними. Закончили пальминг? И снова работаем с табличкой. Приближаем, отдаляем ее от лица. Затем поворачиваем табличку обратной стороной к себе. Смотрим на это белое полотно. И снова к себе, от себя. 2-3 разика еще проделали. Пустяшное дело делаем, так думаете? Отнюдь. В те секунды, когда вы приближали таблицу, на которой не было ничего написано, снималось с ваших глаз напряжение, происходило расслабление уставших мышц. Теперь снова поворачиваем таблицу текстом к себе, смотрим на нее, не напрягаясь. И что? Какую строчку мы видим? Замечательно. Некоторые не видят. Это значит, что осталось напряжение, и придется им еще потренироваться с просмотром беленькой стороны таблички. И у них непременно снимется напряжение, а раз такое произойдет, то и буковки, что чуть повыше, словно бы проявятся.